Глава шестая. «Думаю, что лица всех стариков одинаковы на манер модных шапочек или сапожек, потому что все наши лица выражают одно стариковское недоумение. Куда она ушла, жизнь-то? В молодости, лет в 30-40, я свое здоровье соблюдал строже, и не курил, и не переедал, и водицей холодной обливался». А теперь, когда, казалось бы, надо тем более следить за ним, я к здоровью равнодушен. А почему? Потому что мысли растопили мои убеждения молодости. Какая важность, сколько я проживу? Не сколько, а как? Старики, между прочим, разные бывают, в том числе и старушки. Знавал я одну, 70-летнюю, с двумя внуками запросто сидела, на лыжах бегала километры. Раз в неделю уходила на ночь играть в покер. Шляпки носила моднейшие, отчего все оглядывались, поскольку ей по возрастному рангу положено было носить не шляпку, а платок оренбургский. А когда она вышла в юбочке по колено, то старухи наши плевали ей вслед, как ведьме. Господи, давно ли я оттуда, из природы взялся? А уже пора туда, в природу, возвращаться». Шел я из булочной с одним старичком моих лет. Разговорились. Он меня спрашивает. «Слыхал новость?» «Какую?» «Последнюю». «Так теперь этих новостей больше, чем баранок в магазине». «Родился 5-миллиардный человек». «Ну так поприветствуем его». «Поприветствуем? Да теперь нам с тобой помирать надо». «Почему же?» «Освобождать место для 6 миллиарда». Чем больше живу, тем больше удивляюсь однообразию человеческой жизни. Люди делают одно и то же и решают одни и те же проблемы. И так поколение за поколением, человек за человеком. Вот какое дело. Жил я себе жил, и ниоткуда меня не исключали и не выгоняли. Не выгоняли ни с каких работ, ни из квартиры, даже из гостей никогда не выгоняли. Не исключали ни из профсоюза, ни из школы, ни из техникума. И вдруг исключили из жизни. Сразу, насовсем и ни за что. Хотя есть за что. За старость. Пошел сегодня в магазин сметанки взять. То ли руки тряслись, то ли банка скользкая, но она уже со сметаной, как щука, из рук вильнула и на пол. Вроде взрыва бомбы. Стекла и сметана в разные стороны. Продавщица мне выдала. «Дед, дрыхни, что ли, на ходу?» Женщина, на которую попали сметанные брызги. «Если руки не держат, надо сидеть дома». Уборщица, пришедшая с ведром и тряпкой. «Гони, старый, рубль за уборку». Потом каждая еще добавила и повторила. Когда уходил, уборщица напомнила. «Тебе еще и от твоей бабки попадет». А молодой бы кокнул банку. Посмеялись бы и только. Молодость ищет сложности, а старость простоты. Есть в исполкоме такая комиссия по делам несовершеннолетних. А нужна и другая комиссия. Комиссия по делам престарелых. Вопрос самому себе. Чего можно в моем возрасте ждать? А ведь поджидаю. Конечно, телефонного звоночка, внезапного письмеца или заблудшего гостя. Но ведь жду иного, серьезного и весьма переменчивого для моей судьбы. Ходил-ходил по комнате, да и сообразил, чего я, старый мякиш, ожидаю. Позвонят, я открою дверь, и войдет ко мне комиссия государственная в очках и с портфелями. «Вы, Иван Никандрович Онищин?» «Я как таковой». «Это вы прожили 70 лет на нашей земле?» «Я, а то кто же?» «Это вы жили и при культуре, и при волюнтаризме, и при застое?» «Так точно, все пережил». «Это вы накопили столь ценный житейский опыт?» «Накопил полные закрома». «Посему, Иван Никандрович, мы будем вас записывать 3 месяца и 3 дня». «Слышу частенько, что старики...» Охотно работают, и надо их к труду привлекать. Да не работать они должны, и не молодым помогать, а учить жизни и делиться опытом. ибо каждый старик есть кладезь, только умейте черпать. Пусть все берет, но только не книги».